Глава 16. Охота на волшебника. Пафнутий очень спешил добраться в Адандаулу с остатками своей армии. Один из его разведчиков, оставленных позади, догнал своих и рассказал генералу обо всем, что увидел. В том числе главное, что Чикора почти не пользуется волшебством, кроме одного солдата. Оставив подчиненных в лесу, недалеко от города, Пафнутий поскакал доложить о случившемся. Отношение к побежденному генералу совсем не то, что после великих побед. Наместник остановил его, едва Пафнутий начал доклад. «Довольно, господин генерал. Меня не интересуют ваши оправдания. Новых людей вы также не получите. Помимо ваших проблем, если вы не знали, сюда движутся две армии Фулакесы во главе с королем Арсением. Они тоже набирают местных крестьян, но ядро — настоящие тренированные солдаты. Вот кто представляет главную опасность. Осмелюсь напомнить, что мы быстро продвигались на восток во многом благодаря одному из моих волшебников. Сейчас у королевы Элизы есть человек с подобной силой. Так избавьтесь от него, если он настолько опасен», — резко приказал наместник. «Можете хоть всех людей потерять, но не позвольте ему дойти сюда». «Слушаюсь, господин наместник». Пафнутий шел по коридору замка и размышлял. Нападать на армию Чикоры с сотней, когда 2000 не справились, казалось самоубийством. С другой стороны, наместник прав. Если вражеское продвижение держится на одном волшебнике, от него нужно избавиться любой ценой. Очень не хотелось признавать себя трусом. А значит, собственная жизнь генерала входила в эту цену. По старой дружбе он решил попросить о помощи местного интенданта. Тот тоже не слишком обрадовался гостю, но пригласил сесть. Обменявшись парой ничего не значащих фраз, Пафнутий перешел к делу. «Я здесь не задержусь. С рассветом возвращаюсь на восток. Но мне нужны луки и стрелы. Поможешь?» «Сколько?» «У меня всего сотня солдат осталось. Для тебя это ведь пустяк? Раньше дал бы без вопросов, а сейчас нам самим большая битва предстоит. Ты с кем собрался воевать, если не секрет?» Осторожно спросил интендант. «С армией, которая меня разбила. Точнее, господин наместник приказал избавиться от одного очень неприятного волшебника. Что же ты сразу не сказал? Если приказ есть, то все в порядке. Спасибо тебе. Хотелось бы сказать, что я в долгу не останусь, но шансов вернуться слишком мало. Зная тебя, отговаривать не стану. Совет друга примешь?» «Конечно, говори», — решительно кивнул Пафнутий, не очень надеясь на победную тактику от тыловика. «Напиши родным и оставь письмо у меня. Если что, я передам. А если повезет, сам заберешь, когда вернешься». Советом генерал воспользовался тут же. Интендант и телегу, и своих людей для охраны дал. Не навсегда. Пустая телега к вечеру вернулась назад. Второй разведчик наконец добрался до своих. Он подробно рассказал генералу не только о бое, но и о странной тренировке с огнем, за которой наблюдал. Легкое закончилось. Перед генералом встала задача незаметно подобраться к волшебникам. Ведь в открытом бою это даже Федору не удалось. В редком смешанном лесу трудно спрятаться. Опушка обычно густая, но ветки и листья не дадут прицелиться. За толстыми стволами спрятаться можно, но они же защитят людей на дороге. После долгих споров с двумя выжившими офицерами штаба Пафнутий приказал солдатам построиться и сказал: «Вы сами видели, сколько урона наносила волшебство в прошлых боях. К счастью, у Чикоры всего один сильный волшебник. По силе он похож на нашего лейтенанта Федора, который героически погиб. Господин наместник приказал нам убить этого волшебника. Завтра мы пойдем устраивать засаду. Не стану говорить, что это легко. Знайте лишь о том, что я и мои офицеры пойдем на врага в первых рядах. «Слава королю Федоту!» — крикнул майор. «Слава!» Дружно, но совсем не весело подхватили солдаты. Тем временем армия королевы Элизы получила подкрепление с севера. И из крестьян, и из беженцев, пережидавших тяжелые времена в Магодии. С юга, в основном из Катимеры, добровольцы влились в армию короля Арсения. Между ними шла третья армия, тоже из солдат Фулакесы, под предводительством одного из ее генералов. Никто не хотел оказаться прижатым к речке, которая разделяла противников. Пусть и не слишком широкая, но глубже человеческого роста. Солдат в доспехах вброд не перейдет и сам не переплывет. Именно на ее берегу запланировали встречу три армии перед решающей битвой. Наместник, с неприятным постоянством терявший восточные крепости одну за другой, собирал свои силы у столицы Чикоры. Все понимали, что освободителям все равно придется переходить реку, а ему и в Аддандауле неплохо. Один офицер предложил встретить освободителей прямо на берегу, но от этой идеи отказались сразу. Так ведь пятитысячная конница останется не у дел. Ей простор нужен. Армия королевы Элизы продвигалась вперед через оставленные захватчиками земли. До встречи с союзниками оставалось всего 3 дня. Уставшие солдаты медленно шли по старому смешанному лесу, полному вековых сосен и берез. Как положено, разведка и авангард прошли по дороге первыми. Никто не ждал встречи с врагами, да и прятаться здесь особо негде. Разве что за стволами редких деревьев. Вдруг раздался звук охотничьего рожка. Не армейского горна, а простого рожка. Но по сторонам от дороги взлетели вверх прошлогодние листья. Несколько десятков солдат Вангавы рядом с дорогой принялись стрелять из луков, стоя на одном колене. Те, кто подальше стоя, прячась за деревьями. Стрелы летели и справа, и слева. Пусть сейчас самодельный или трофейный щит нес почти каждый солдат Чикоры, а шли они в 2 ряда, не подозревая об опасности. Одни несли щиты на спине, другие на боку. Многие из-за летнего зноя сняли шлемы. Хорошо еще, что латный доспех слишком неудобный, чтобы в руках нести. А кольчуга и так воздух пропускает. 10 солдат погибли с первого залпа. Больше 20 ранили. Остальные поспешили спрятаться за щитами или за деревьями. Толку от этого немного, когда стреляют с 2 сторон сразу. Полина еще слишком слабая. Шла налегке рядом с Аликом. Он на ходу рассказывал ей то, что знал об огненной стихии и вообще о волшебстве. Ее кольчугу нес Герасим, перекинув через плечо, а щит — Виктор. Лук и стрелы несли девушки. Алику достался пузатый вещмешок. Полина ведь дома побывала, прежде чем в армию идти. В этот вещмешок и попало сразу 2 стрелы. Алик хорошо помнил опыт использования своих способностей в ближнем бою. Он создал щит для Полины из камня, который носил с собой, а сам схватился за лук и начал стрелять. Кто-то достал меч и оглядывался по сторонам. Другие тоже стреляли. Алик почувствовал резкую боль в плече, потом в груди. В глазах все поплыло, и он упал. Последнее, что он увидел — испуганные глаза Полины. Враги быстро выпустив часть стрел, побежали в атаку. Некоторые из них стреляли на ходу, почти не целясь. Так бы все волшебники и погибли, если бы не подоспела подмога. Им просто повезло, что штаб со своей охраной шел сразу за ними, а дальше королева с гвардейцами. Их командир послал вперед всего четверых, по два с каждой стороны дороги. Перед волшебниками шли простые добровольцы, но они тоже не остались в стороне. Снова прозвучал охотничий рожок. Нападающие, зажатые спереди и сзади, попытались убежать в лес, в обе стороны от дороги. Звуки боя быстро стихли. Элиза выглянула из кареты и громко спросила: «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» «На колонну напали, но наши солдаты уже отбили атаку и преследуют врагов в лесу», — ответил командир гвардейцев. «Похоже, на меня напасть они не рискнули. Что со штабом?» «Все офицеры живы. Насколько я понял, напали не на штаб, а на простых солдат. Чтобы дождаться особо резвых преследователей, помочь раненым и попрощаться с погибшими, привал устроили там же. Позже, решив все срочные вопросы, к Элизе подошел полковник и доложил о том, что на самом деле произошло. «Ваше Величество, мы потеряли около 60 убитыми. Больше сотни ранены. Им уже оказана помощь. Те, кто не способен идти, погружены на телеги. Мы можем отправляться». «Это ведь не бандиты. Вы выяснили, кто нападал?» «Да, мы допросили пленных. Нападали остатки армии генерала Пафнутия, которого мы разбили в крепости Аданья. К сожалению, сам генерал снова скрылся, но большую часть его людей мы убили или взяли в плен. Вам будет интересно узнать, что им приказали не просто напасть, а убить именно Алика». «Куда важнее, удалось ли им это?» — сквозь зубы спросила королева. «Нет, ваше величество. Он изранен, но еще жив. Из волшебников убит лишь Виктор. Только один из врагов знал, как выглядит Алик, поэтому они нацелились на всех молодых парней». «Постарайтесь, чтобы наши волшебники выжили, раз уж сами враги показали, насколько они ценны для победы», — сердито приказала королева. «Командуйте трогаться в путь». Прошло 3 дня. Две армии встретились в условленном месте. На следующий день подошла третья. Венценосные супруги вместе со своими штабами собрались, чтобы обсудить стратегию объединенных сил. После положенных приветствий Элиза подошла к мужу и сказала: «Прежде чем мы начнем, я хотела бы попросить Ваше Величество об одолжении». «Что же вы считаете более важным, чем военный совет перед лицом врага?» — спокойно спросил Арсений. «Среди ваших волшебников наверняка есть целитель. Он нужен моим раненым как можно быстрее». «Да, у меня их двое, но они довольно слабые. Своих раненых еще не всех на ноги подняли». «Тогда пусть вылечат хотя бы одного, который вот-вот умрет. Это ведь не заберет много времени». «На войне много людей погибает. Хотелось бы узнать, чем именно этот заслужил любовь королевы». «Он за день разбивает крепостную стену. Если поднимете его на ноги, можете считать, что Адандаула наша», — ответила Элиза, пропустив мимо ушей слова о любви. «Майор, исполните желание королевы», — небрежно бросил Арсений одному из своих офицеров. Алик открыл глаза. Раны болели, а над головой вместо леса темнела крыша большого шалаша. «Лежи смирно», — потребовал хриплый голос. «Нам приказано тебя на ноги поднять, а не просто спасти». Парень окинул шалаш взглядом и заметил двух пожилых незнакомцев, сидящих рядом. Время шло, они молчали. Алик помнил, что целителю тоже нужно сосредоточиться. Странно, что так долго, но боль понемногу отступала. Наконец, тот же голос сказал: Мы растратили весь запас сил, но этого мало. Полежи еще пару деньков, прежде чем вставать. Если враги не заставят встать раньше», — добавил второй. «Спасибо вам большое. А как остальные?» «Это у своих расспросишь. А нам возвращаться пора». Как только лекари ушли, Алик услышал голос Герасима. «Повезло тебе, учитель. С нами так не церемонятся». «Герасим, что с остальными?» «Виктора убили. Полина царапинами отделалась. Еще и шутит, что в такую тощую попасть сложнее. Лера с Марфой тоже ранены, но сами ходят. Тебе, говорят, украшение спасло, которое ты на шее носишь. А еще ты крови много потерял. Очередную стрелу ты бы не пережил. Это не украшение, а знак моей гильдии — снежная вершина», — гордо заявил Алик. «Ты ему о причине нападения скажи», — раздался голос из дальнего угла. «Точно, пусть гордится», — добавил другой. «Вот расшумелись», — проворчал Герасим. «Ладно, говорят, что в Аданье ты так захватчиков напугал, что их генерал лично устроил засаду на тебя, а мы так под руку попали. Правда, сам генерал снова смог сбежать. Ну что же, за такую честь нужно отблагодарить», — ответил Алик, хотя слабый голос раненного прозвучал не настолько решительно, как он надеялся. «Сколько дней до крепости?» «Дней-то всего 1-2, только мы тут надолго обосновались. Наши ребята бревна для мостов готовят. А враги на том берегу дожидаются. А вдруг они на нас двинут?» «Точно. Ты ведь главного не знаешь. Мы с союзниками встретились. Хоть и остались отдельной армией на северном фланге. У них и конница, и людей полно». Алик немного успокоился и надолго задумался. Тактика, которой он пользовался раньше, ему совсем не нравилась. Слишком уж много времени на один удар уходит. Зато на просторе можно особо не целиться, а посылать орлов вперед даже в темноте. О том, что Алика вылечили по приказу самой королевы, простым солдатам решили не говорить. После совещания полковник лишь послал солдата справиться о его состоянии. Когда одного дерева с лихвой хватает, чтобы перебросить с берега на берег, постройка моста не такая уж сложная. Нужно лишь выбрать два дерева рядом, чтобы свалить сразу на место. А вот делать это и поперечные бревна укладывать не спешили. Не хватало еще, чтобы враги мостами воспользовались. Хоть и маловероятно, чтобы армия Вангавы рискнула реку переходить, зато конницы у них очень много. Вполне может устроить быстрый налет. Услышав, что Алик очнулся, в гости зашли три ученицы. Поболтали немного и пошли тренироваться. Полина тоже. Она решила, что уже достаточно окрепла для этого. Особенно, если сравнить с раненными подругами. Егор забежал на минутку только под вечер. Оно и понятно. С его силой он с утра до вечера бревна заготавливал. На следующий день в шалаш раненых пришел полковник. Поморщился, глядя на бледное лицо Алика, и спросил. «Как самочувствие? В груди почти не болит, а руки и ноги пока еще едва двигаются. Лекари сказали полежать 2 дня. Если прикажете, я попробую встать». «Нет. Лежи пока. Лучше попробуй прямо сейчас превратить эту шишку в ласточку», — показал он шишку. Она тут же превратилась в ласточку. Полковник довольно улыбнулся. «Замечательно. Я приказал возле штаба помост построить. Если понадобится, мы тебя туда на носилках отнесем. Если деревья не помешают все поле боя видеть, я постараюсь». Браво, ответил Алик и тут же добавил. «Только у меня к вам просьба, если позволите». «Говори». «Я не уверен, сколько именно шишек понадобится. Можно попросить солдат сложить ряд кучек подальше, перед нашими позициями, и еще один за ними. И каждая превратится в стрелу? Сколько именно ты осилишь? Сразу засветились от предвкушения глаза полковника. Осмелюсь напомнить, что я могу управлять лишь тем, что вижу. Во время боя я не каждую кучку увижу, и уж точно не каждую успею использовать. Скажем, шагов 10 между кучками, а в каждой хотя бы по ведру шишек. «Этого же на всю вражескую армию хватит!» — воскликнул от удивления полковник и добавил поспокойнее. «А почему бы и нет? Если ты сам всю армию положишь, я не возражаю. Будут тебе шишки». О том, что именно задумал, Алик промолчал. Он и сам не знал, получится ли это. Хотелось бы попробовать, но он уже много раз делал обычные упражнения на внимание, которое давал ученикам. Боль в руках и ногах сильно отвлекала. Результаты очень далеки от прежних. Зато так тренировка выйдет отличная. Убеждал себя волшебник и пробовал снова и снова. Прошло несколько дней. Алик начал вставать, хотя ходил с трудом, опираясь на костыль. Он внимательно осмотрел будущее поле боя. На помост, который для него сделали, он решил не подниматься. Совсем не хотелось раньше времени показывать врагам, что он выжил. Как только командиры решили, что бревен достаточно, они приказали валить деревья так, чтобы упали через реку. Осталось лишь сучья срубить и накатить поверху коротких бревен. За полдня выросли десятки мостов. А пока на реке кипела стройка, Алик пришел к полковнику с узелком шишек. Он предложил показать задуманное прямо там, чтобы вражеские разведчики ничего не заподозрили. Затея удалась. Полковник приказал держать ее в секрете, пока сам лично не прикажет использовать. К полудню солдаты перебрались на тот берег и выстроились. Враги тоже приготовились к бою. Герасим по-прежнему отлеживался у лекарей. Алик вместе с остальными волшебниками забрался на длинный помост у штаба на этом берегу. Из-за ранений для него там в уголке сиденье сколотили. Но парень чувствовал себя очень неловко. Полковник со своим штабом и королева сидели на другом конце того же помоста, чтобы не мешать волшебнику сосредоточиться. Гвардейцы пока тоже дежурили у штаба. В прошлых битвах армии казались Алику очень большими. Теперь перед ним стояло 12 тысяч объединенных войск союзников, а дальше почти столько же врагов. В голове не укладывалось, что из такого огромного количества народа до конца битвы доживет едва ли половина. Прекрасный луг, полный пестрых цветов и порхающих бабочек, с минуты на минуту мог превратиться вместо кровавого побоища. Ради чего все это? Вдруг подумал Алик. Неужели все эти люди не могли бы мирно выращивать хлеб? Пусть и в нашей Чикоре, раз уж она им так нравится. Тут от полковника прибежала взволнованная Марфа и передала приказ начинать секретную атаку на вражеский штаб.